Глава 27. Они следовали за бродягой зигзагами в южном направлении. Спотти то и дело останавливался попрошайничать у прохожих, но делая это без энтузиазма, не столько ради 10 или 25 центов, сколько для того, чтобы не потерять квалификацию. За Юнион-сквер он ускорил шаг, а на Купер-сквер двинулся на восток вокруг Купер-Юнион и вернулся в Бауэри в точности как почтовый голубь. Местом его назначения была 25-центовая ночлежка с покосившейся вывеской над обшарпанной дверью. Гарри Берг занял пост двумя дверями дальше, у заколоченного входа в пустой склад. Серое небо начало чернеть. В сыром воздухе ощущался снег. Роберта поежилась. «Вам нет никакого смысла торчать здесь со мной», — сказал ей Берг. «Это может продолжаться до бесконечности». «Но что вы собираетесь делать, Гарри?» «Я же сказал, торчать здесь», — мрачно ответил он. «Рано или поздно Спотти выйдет, и тогда я посмотрю, куда он пойдет. В этом могут быть замешаны другие». «Если вы намерена оставаться здесь, Гарри Берг, то и я тоже», — заявила Роберта, начав топать миниатюрными ножками, чтобы согреться. «Вы и дрожите». Гарри привлек ее к себе. Некоторое время оба молчали. Потом Берг покраснел и отпустил девушку. «Мне не так уж холодно». На ней было зеленое ворсистое пальто с поднятым воротником. «Но как не мерзнут эти бедняги? У большинства из них нет даже пальто». «Если бы оно у них было, они бы продали его, чтобы купить пинту вина или порцию виски». «Вы действительно так бессердечны, как стараетесь казаться». «Факты остаются фактами, хотя мое сердце действительно не истекает кровью. Я видел слишком много горя, которому никто не в силах помочь». Внезапно он добавил: «Боюсь, вы проголодаетесь, Берти». «Я уже проголодалась». «Примерно в одном квартале к северу я заметил кафетерий. Почему бы вам не быть хорошей девочкой и не принести нам сандвичи и пару стаканчиков кофе? Я бы пошел сам, но боюсь упустить Спотти». «Ну...» Роберта с сомнением смотрела на проходящих мимо оборванцев. «Не беспокойтесь из-за бомжей. Если они прицепятся к вам, скажите, что вы из полиции. Среди них вы в большей безопасности, чем среди мужчин в верхнем городе. Секс — не их проблема». «Вот», — Берг сунул ей в руку 5-долларовую купюру. «Я сама могу заплатить. Я старомоден». Неожиданно для самого себя Берг шлепнул ее по круглой маленькой попке. Она выглядела удивленной, но не протестовала. «Поторапливайтесь!» Роберта вернулась через 15 минут. «Обошлось без неприятностей?» «Один человек остановил меня, но, услышав волшебные слова, так отскочил, что едва не растянул лодыжку». Берг усмехнулся и снял крышку с картонного стаканчика. Стало темно. Обшарпанная дверь ночлежки то и дело открывалась. Но не было никаких признаков человека, называющего себя Спотти. Пошел снег. Через 2 часа он усилился, и Берг тоже начал топать ногами. «Не понимаю. Должно быть, он лег спать, когда было еще светло». «Не вижу, чего мы можем здесь добиться, Гарри», — пожаловалась Роберта. — «Разве только заработаем пневмонию?» «Тут что-то не так», — пробормотал Берг. «Не так? Что вы имеете в виду?» «Не знаю. Но то, что Спотти остается внутри, лишено всякого смысла. Ему ведь нужно поесть, а в этой дыре явно нет столовой». Внезапно Берг принял решение. «Роберта». «Да, Гарри?» «Я отправлю вас домой». Он взял ее за руку и повел через тротуар к обочине. «Но почему? Вы останетесь здесь?» «Я пойду в этот клоповник. Чего вы сделать не можете? А если бы смогли, я бы вам не позволил. И предпочитаю не оставлять вас здесь одну». Отмахнувшись от протестов Роберты, Гарри остановил такси и усадил ее внутрь. Когда машина отъехала, разбрызгивая слякоть, девушка высунулась из окна, растерянно глядя ему вслед. Но Гарри Берг уже шагал к ночлежке.